Глава вторая. Синий Ниссан Джук Лины вез нас в город К навстречу новым впечатлениям, большим возможностям и работе 24/7. И я, как в той русской пословице, куда черт не поспеет, туда бабу пошлет. В дороге нам предстояло провести около 4 часов, потому, не теряя времени зря, мы решили обсудить детали поездки. «Рыжик, знаешь, я до сих пор не верю, что тебе предложили место одного из топов, и мы едем в другой город на целых 2 месяца», — призналась Лина. Я удивленно приподняла бровь. «Нет-нет, не подумай, ты достойна этого. Столько лет в компании, начинала с самых низов и дождалась. Это круто, правда», — реабилитировалась подруга. «Не дождалась, а добилась», — подняла я вверх палец. «И мне еще предстоит 2 месяца испытательного срока. Не забывай». «Перестань, я в тебе не сомневаюсь». «А в нас? Не сомневайся в нас», — улыбнулась я. «Да, мой генерал», — провозгласила Лина, и мы засмеялись. «А если серьезно, Лин, нам многое нужно сделать и исправить, чтобы я получила это назначение. Легко не будет». Задумчиво запустив пальцы в волосы, немного помассировала голову. «Пойми, сейчас и ты будешь под прицелом. За тобой будут так же пристально наблюдать, будь уверена. Поэтому для тебя это тоже шанс, который нельзя упускать». «Я буду стараться, Настя. Но у тебя же есть план?» — с надеждой спросила подруга. «План есть. Будем надеяться, что все пойдет именно по нему», — ответила я, еще не подозревая, что моим ожиданиям не суждено было сбыться. «Окей, а на сегодня какой у нас план? А в офис поедем?» — уточнила подруга. Прикинув, я ответила, «Нет, в офис не поедем сегодня. В городе будем около 7 часов вечера. Нужно еще устроиться и сходить куда-нибудь поужинать». «Да, ты права, не успеем. А какие наши дальнейшие действия на завтра?» «На ужине обсудим. Кстати, а что по поводу жилья? Ты смотрела варианты, где будем жить? Нужно что-то забронировать», — уточнила я. «Все сделала. Квартира нас уже ждет. До офиса пешком 15 минут. «Ты молодец», — похвалила я подругу. «А девочкам?» «А девочки у нас самостоятельные, могут сами все сделать», — улыбнувшись, разъяснила мне, как маленькой подруга, не отвлекаясь от дороги. «Пропущу мимо ушей твой тонкий намек», — усмехнулась я. «Хорошо, только проконтролируй это, пожалуйста, и пусть не забудут». Мою речь прервал телефонный звонок. «Алло», — ответила я, замечая, что подруга вся внимание. Показалось, даже ее уши зашевелились. «Анастасия, привет!» — бодро поприветствовал божественный бородач Андрей. «Привет!» «Как проходит день у прекрасной знакомой незнакомки?» «Как это? Знакомая незнакомка?» Улыбнувшись, удивилась я. «Это стоит спросить у тебя, почему, будучи с тобой знакомым, я совсем ничего о тебе не знаю?» — засмеялся парень. Внезапно нам навстречу вылетела темная иномарка, и мы, съехав на обочину, лишь на мгновение оказались быстрее, чудом избежав столкновения. «Вот же тварь!» — а выругалась Лина после того, как вернула машину на трассу. «Догнать бы его и объяснить ему это!» Я выдохнула, осознавая, что, испугавшись, автоматически прижала телефон к груди, забыв при этом отключить вызов. Поднесла его к уху и услышала взволнованный голос Андрея. «Настя, Настя, что случилось?» «Уже все нормально, дураков на дорогах хватает». «Аккуратнее, с кем ты едешь?» — серьезно поинтересовался он. «Андрей, я еду в другой город, и, откровенно говоря, мне не совсем удобно сейчас говорить». «По работе? Когда ты вернешься?» «Андрюш, давай отложим этот разговор до вечера», — настойчиво предложила я. «Хорошо, вечером я позвоню. Ответь мне, пожалуйста», — также настойчиво попросил Андрей. Отключив вызов, я выдохнула и предложила. «Лин, по-моему, нам пора остановиться и что-нибудь выпить». «Что?» — удивилась подруга, не оценив мою шутку. «Кофе, Лина! Выпить кофе и перекусить». «А-а-а!» — протянула она. До заправки мы ехали в молчании, думая каждый о своем. А после остановки жизнь заиграла новыми красками, и оставшийся путь мы проболтали под заводную танцевальную музыку. На въезде в город я позвонила девочкам и договорилась о времени ужина. Оставалось только определиться с местом встречи, но сначала заселение и размещение. Въехав в город, я с интересом его рассматривала. Вывески магазинов, проезжающие мимо машины, людей, спешащих по своим делам. Добравшись до нужного дома и встретившись с хозяйкой, я приняла решение арендовать квартиру пока на несколько дней. Когда все вопросы по аренде были улажены, мы перенесли из машины в квартиру свои вещи. «Чур, комната моя!» — крикнула Лина, молниеносно рванув в нее и запрыгнув на кровать. «Да не вопрос, зато у меня быстрый доступ к еде», — засмеялась я и прошла в комнату, совмещенную с кухней. В первую очередь я обратила внимание на то, что квартира была уютная, а, проведя ладонью по подоконнику, поняла, что и чистая. Разобрав вещи, мы принялись искать в интернете, куда бы сходить вечером. Свой выбор остановили на пабе «Барская пивница». На сайте заведения позиционировало себя как ресторан-пивоварня с традиционной кухней, судя по фотографиям, с весьма неплохой обстановкой. Можно и поужинать, и обговорить с девочками наши дальнейшие действия в этом городе. Созвонившись с коллегами, на том и порешили. Спохватившись, вспомнила о маме. После телефонного разговора смыла с себя пыль дороги и теперь стояла возле шкафа с одеждой, раздумывая, что надеть. За этим занятием меня и застала Лина. «Рыжик, не думаешь ли ты надеть в паб костюм?» «Платье?» Переведя взгляд на подругу, с сомнением спросила я. «Конечно!» — воскликнула Лина. «Иначе для чего ты его покупала?» «Хорошо!» — улыбнулась я. Разглядывая себя в зеркале, еще раз убедилась, что чудесное зеленое платье мне невероятно идет. Провела руками вдоль тела, немного задержалась на бедрах и ощутила приятную на ощупь ткань. За моей спиной в зеркале показалась длинноногая блондинка в коротком темно-синем коктейльном платье. «Выглядишь потрясно», — оценила меня подруга. «Спасибо, ты тоже красотка», — не осталась в долгу я. «Такси нас уже ждет», — сказала Лина, и мы направились в прихожую. Завершив свой образ алой помадой, я посмотрела на часы, после чего мы выскочили из квартиры. В такси Лина завела разговор с водителем. «Подскажите, говорят, в вашем городе много военных мужчин. Это правда?» Я прыснула, не в силах сдержаться. Водитель же, не ожидая такого вопроса, слегка замешкался и протянул. «Ну, у нас много военных заведений». «А где?» — спросила Лина, подмигнув мне. «Что где?» — растерялся водитель. «Где эти мужчины обитают? Где с ними можно познакомиться?» — не унималась подруга. А я расхохоталась. Разумеется, ответов на свои вопросы Лина так и не получила, но зато мы не заметили, как подъехали к пабу, на стоянке которого негде было иголку воткнуть. Вот это ажиотаж! Не успели мы войти в ресторан, как нас тут же встретил вежливый администратор и проводил к столику, за которым уже разместились девочки. Присев, осмотрелась. Уютно. Приглушенное мягкое освещение, деревянная удобная мебель, настенные фотографии, пейзажи, по двум сторонам расходились деревянные лестницы, ведущие на второй этаж. Судя по звукам, доносившимся сверху, там располагались бильярдные столы. Играла спокойная музыка, и единственное, что напрягало, наш стол располагался в центре зала. Казалось, мы на сцене, и все взоры устремлены на нас. Однако через несколько минут, сделав заказ и непринужденно беседуя, ощутила, что напряжение понемногу начинает отпускать. «Сначала перекусим, а после обсудим рабочие вопросы», — предложила я и в ожидании заказа начала с любопытством рассматривать посетителей паба. В основном это были мужчины и женщины среднего возраста и старше. Мое внимание привлекли двое, сидевшие в укромном месте в отдалении. Мужчины неторопливо ужинали, ловко орудуя столовыми приборами и изредка переговаривались. Держались уверенно, как у себя дома. Явно были тут не впервые. Мое изучение присутствующих было прервано подошедшим с нашим заказом официантом, после чего для меня перестало что-либо существовать, кроме сочного жареного стейка из телятины с овощами гри или красного полусухого вина. Мы немного утолили голод, и настало время посвятить всех в свои планы. «Коллеги, давайте так, чтобы не отвлекаться. Я рассказываю, а вы слушаете. А уже после зададите свои вопросы». Девочки согласно закивали. «Для начала напомню, что цель нашей с вами командировки — навести порядок в магазинах города и увеличить выручку. С региональным руководителем я согласовала ваши кандидатуры, как вы понимаете, не просто так. Мне здесь нужны свои люди, и не просто свои, а люди, на которых я могу положиться. На данный момент в этом подразделении отсутствуют генеральный директор и его заместитель. Соответственно, нетрудно догадаться, какой беспредел творится и в офисе, и на складе, и в магазинах. Поэтому завтра мы разделимся. Я поеду в офис, Лина на склад, а вы по торговым точкам, список которых я вам уже сбросила на почту». «Что именно ты от нас хочешь по итогу?» — уточнила Лина. «Как мы сможем проверить магазины, если нас никто не знает?» — спросила Саша. «Да, продавцы даже не покажут нам товар, кто мы такие?» — подтвердила подруга. Боковым зрением я заметила, что на небольшую сцену вышел мужчина и приступил к настройке музыкальной аппаратуры. «Живая музыка? Интересно». «Касаемо проверки магазинов, все просто. Сегодня я отдам вам доверенность, которую вы сможете предъявить продавцам. Помимо этого, вы можете им предложить позвонить в головное управление и уточнить все интересующие их вопросы. Но думаю, что до этого не дойдет, и вы ограничитесь этим документом. Также я вам на почту выслала стандартный чек-лист проверки магазина. Разобраться в нем несложно». Девочки удовлетворились моими разъяснениями, и я продолжила. «А по итогу я хочу в течение дня получать от вас фотографии каждого проверенного магазина». Посмотрела на Милу с Сашей и, переведя взгляд на Лину, добавила. «И склада, согласно чек-листа». «Специально для этого я создам группу в мессенджере, куда вы будете сбрасывать свои фотоотчеты». Последние мои слова потонули во внезапно зазвучавшем саксофоне. Ресторан погрузился в полумрак. Как раз в этот момент в зал вошли трое мужчин и заняли столик неподалеку от нашего. Озираясь на посетителей, они заметили нас и, обменявшись парой фраз, мерзко рассмеялись. Такое поведение не осталось незамеченным девочками. Быстро переглянувшись, мы продолжили ужин. Виртуозная игра музыканта на некоторое время заворожила меня, и я задумалась, почему бы время от времени не выбираться в такие места поужинать. Вне дома, с друзьями, можно было бы пригласить с собой маму и угостить ее чем-нибудь вкусненьким. Лина прервала мои думы, воспользовавшись перекуром музыканта. «Насть, а как ты думаешь, пойдет в этом городе торговля?» «Перед отъездом я проанализировала рынок и, знаешь, пришла к выводу, что город достаточно перспективный для торговли». Договорив, обратила внимание, что подруга куда-то сосредоточенно смотрит. Медленно повернув голову, я уткнулась взглядом в пряжку кожаного ремня, а подняв взгляд, узнала в подошедшем одного из мужчин, что отдыхали за соседним столиком. Он с неприкрытым интересом разглядывал меня. Его приторная полуулыбка вызвала отвращение, впрочем, ничуть не смутившись, глянула на него с вызовом. Он же, ухмыльнувшись, склонился и произнес: «Мы хотели пригласить вас». Обведя взглядом всех девушек, он продолжил: «Пересесть за наш столик». «Спасибо за предложение, но вынуждена отказаться», — вежливо ответила я. Он с вопросом уставился на меня, вынуждая пояснить. «Видите ли, мы пришли не отдыхать, у нас здесь деловая встреча». Музыка зазвучала вновь, мужчина как-то странно ухмыльнулся и был вынужден ретироваться. Перевела взгляд на девочек, они улыбались, не выдержав, улыбнулась им в ответ. Продолжая ужин в приятной атмосфере ресторана, старалась не смотреть на соседний столик. Через некоторое время к нам подошел официант с бутылкой вина и бокалами. «А вот это уже интересно». «Извините, но мы это не заказывали», — обратилась к нему Лина. «Совершенно верно. Вино для вас заказал тот столик». Заканчивая разливать вино по бокалам, объяснил официант и посмотрел в сторону. Проследила за его взглядом, за соседним столиком, со своей коронной ухмылкой сидел тот самый мужчина и не сводил с меня глаз. Неужто подумал, что я набиваю себе цену? Какой же бестолковый. «Вечер перестает быть томным», — заметила подруга. «Анастасия Юрьевна, он дает тебе понять, что настроен серьезно», — предупредила Мила. «Насчет серьезно? Не уверена. Его банально задел мой отказ. А это уже дело принципа». Мила дернула плечом. «Ну, как знаешь, я предупредила». К вину я не притронулась, в отличие от девочек, которые, наплевав на все, наслаждались неожиданным презентом. Взглянула на телефон, пропущенный звонок от Андрея и Татьяны Петровны. Перезвоню им по дороге домой. Посмотрела на время. 10:50. Пора собираться, завтра напряженный день, к нему еще следовало подготовиться. «Я сейчас вернусь», — предупредила девочек, и те в ответ понятливо моргнули. Приводя себя в порядок, уже направилась обратно в зал, как вдруг кто-то схватил меня за локоть.